Глава шестая. Саша и Маша. Ну, здравствуй, мать Мария. Доброго здоровья, отец Александр. Что нового на школьном фронте? Вашими молитвами приручаем понемногу. Кого? Как кого? Географичку. Вчера столкнулась с ней в коридоре школы. Она вся в улыбке расцвела. Как Танькино самочувствие? Вроде ничего. Бледная только какая-то и печальная. Даже отмазка от школы не взбодрила. Я у нее из-под матраца столько оберток от шоколада выгребла, ты не поверишь. Наверное, желчный пузырь сработал на выброс. Да она шоколад ест, потому что верит, что он гормон радости активизирует. Вот этот гормон и зафонтанировал ночью через край. А где Ленка? На свидание пошла. На свидание? А не рано? Ой, себя вспомни, как мы с тобой в телефонной будке. Маш, нам уже по 17 было. Почти. Да, а в 15 лет ты Ольку Петровскую по углам обжимал, а я сгорала от ревности и зависти. Да ладно, не придумывай. В 15 ты на меня вообще внимания не обращала. Ходила, нос задрав. Фу ты, ну ты, ножки гнуты. Это я маскировалась. А забыл, как мы с Олькой махались в раздевалке мешками со сменкой? Как дрались, помню. А из-за чего нет? Я повод тоже не помню. Но причиной был ты. Так мне хотелось ее отдубасить по тем местам, которые ты лапал. Да ты агрессивная женщина. Это ты только сейчас понял? Нет, я это смутно всегда ощущал. А теперь вот отчетливо понял. А он кто? Кто он? Ленкин ухажер. Мальчик из хора. Тоже солист? Соплист. Он ее на 2 года моложе. То есть ему всего 13? Так это же прямо совращение малолетнего какое-то. Как же ты, мамаша, это допускаешь? Ха-ха. Было бы ему 17, я бы заволновалась. А 13 — это гарантия безопасных отношений. Он все еще высоким голосом поет. Пусть Ленка тренируется. Она сама-то на 15 не тянет. Да, Ленка у нас как воробушек. Зато у Таньки формы за двоих. Мозги только за фигурой у Таньки не поспевают. Дитя дитём. Я ее спрашиваю. Тань, ты когда поумнеешь? Она мне. Не знаю. Ленка на мне всю беременность просидела и все мозги мне своим весом придавила. Пусть вот теперь за двоих отдувается. Ты Таньку недооцениваешь. У нее такая фантазия. Фантазия у нее наследственная. Папеньку. Только школе на фантазию наплевать. В школе оценивает внимание, прилежание, трудолюбие. Конечно. Школа вытачивает винтики для системы и закручивает гайки на развинтившихся. Учит принуждению и тушит огонь творчества. Спокойно, дорогой. Ты не на трибуне. А ты со мной не согласна? Дурацкий вопрос. 10 раз согласна. Но аттестат о среднем образовании безальтернативен. И Таньке нужно как-то дотянуть. Вот зря ты сбежала из школы. Глядишь, сделала бы карьеру, уже доросла бы до министра просвещения, провела бы реформу, и было бы у нас альтернативное образование. Слушай, демагог, до палаты в Кащенко я бы доросла, а не до министра просвещения. Ну, тебе же нравилось работать с детьми. Но не с учителями. Эти старые грымзы так усердствовали, подравнивая меня под свою гребенку, что готовы были мне голову отгрызть, лишь бы только я из шеренги не выделялась. Мария Георгиевна, где ваши поурочные планы? Они неподробные. Где ваш отчет о проведенном мероприятии? Он слишком короткий. Где ваш анализ успеваемости? А не успеваемости? У нас не принято, чтобы учителя ходили в брюках. Это плохой пример для девочек. Не носите яркие цвета. Они отвлекают учеников. У нас запрещено играть на уроках в игры, даже обучающие. Шум мешает соседним классам. Ну, дорогая, под гребенку молодых специалистов подравнивают везде. Но в школе с особой изощренностью и остервенением. Когда они на педсовете утверждали мне характеристику в аспирантуру, помнишь, какое главное обвинение мне выдвинули? Вы не своя. Вы не хотите работать в школе. Вы хотите на нас диссертации писать. Не выйдет. А я им отвечаю, да нет, мое исследование школы вообще не касается. Ах, вот как! То есть вы школой брезгуете? А я, дура, давай им объяснять, что диплом у меня университетский и что в дипломе у меня 3 специальности прописано. Лучше бы я этого не делала. То есть вы хотите подчеркнуть, что вы у нас особая? Маш, ты чего завелась? Я же пошутил. Ты, Саш, на эту тему лучше не шути. Ну, сколько лет прошло? Я думал, отболела. Не отболела. Тебе просто со школы не повезло. Райончик Любминский, школа допотопная, контингент соответствующий. Зато какая закалка. Закалка? Да у меня через полгода давление упало. 90/60. По стенкам мотало. Все лицо пятнами пошло. Хорошо, что ты тогда в армии был. Не наблюдал это чудовище краснорожее. Вряд ли ты на таком пугале, какой я тогда была, женился. Я столько грязи в жизни не видела. Ни до, ни после. Математик, с которым я приятельствовала, гомосексуалистом оказался. Мальчика-восьмиклассника совратить пытался. Физручка рукоприкладством занималась. Трудовик на каждого учителя-директора стучал, а сам, как оказалось, жил с 10-классницей. Маша, ну не плачь. Маша, прости меня, я больше не буду. Никогда-никогда. Слышишь? Слышу. Я про закалку в том смысле, что для своих детей ты очень тщательно школу отбирала. Это правда. Тщилась. Хорошую первую учительницу, добрую, умную искала. Каких трудов стоило к ней в класс записаться. Она взяла и накануне 1 сентября подала заявление об увольнении. И пошла чехарда. Каждый год новая учительница. Иногда 2 за год. Ленке с ее способностями все равно. А вот Танька запуталась окончательно. И на фоне своей звездной сестры бледно выглядела. Вот и пришлось ее в другую школу переводить. Ладно, Маш, не надо о грустном. Ты первый начал. Ну, я же уже извинился. И ты меня простила. Давай вытрем слезки, накроем на стол и выпьем хорошего бургундского за хороших учителей. Ведь есть такие, правда?